Хочу сказать тебе две вещи, Лили. Хотя, в общем-то, ни то, ни другое не мое дело, — проговорил он. Я был удивлен тем, как ты держалась перед камерой. У тебя просто природный дар сниматься. Ты реагируешь на камеру так, словно ты в нее влюблена. И ты слушаешь режиссера, на самом деле слушаешь то, что я говорю. А не ждешь, пока я кончу давать указания, и не начинаешь указывать мне, что и как, на твой взгляд, следует делать. У тебя есть все данные, Лили, чтобы стать хорошей актрисой. При условии, что ты будешь работать у хороших режиссеров. Он оперся левой рукой на сиденье и немного помолчал, а потом заговорил снова. Я постоянно задавал себе вопрос. Понимает ли Сэш разницу между хорошим и второразрядным режиссером? Второразрядный ухватывает в актере то, что очевидно, что лежит на поверхности. Но он может совсем не заметить ту печальную задумчивость, то тонкое очарование, те надежду и доверие, которые ты излучаешь. А это волшебные качества. И они сделают тебя звездой, Лили. Лимузин тем временем пересек мост Согласия. Циммер вздохнул. «А теперь мы подходим к тому, что вообще не мое собачье дело», — сказал он. «Бог знает, зачем я тебе это говорю. Мой принцип — не вмешиваться в чужие жизни. Но знаешь ли ты, что мы перевели на твое имя в Цюрихский банк 20 тысяч долларов? Конечно, Вейлансу мы заплатили намного больше, но нам нужен был актер с мировым именем. Я спрашиваю сам себя, какая часть из этих денег достанется тебе? Господи, Лили, ну почему ты от него не уйдешь? Тебе не нужен этот мерзавец?» «Нужен», — ответила Лили, вдруг сразу погрустнев. «Я боюсь остаться одна. Потому-то он мне и нужен. Он единственное, что у меня есть, вся моя семья. Так вот, почему ты за него цепляешься, чтобы иметь какую-то опору в жизни?» «Но Сэш никогда не станет себе такой опорой», — сказал Циммер. «Послушай, страх перед жизнью естественен. В конце концов, тебе ведь нет еще и 20, и пережить тебе пришлось многое. Но пока ты от него не отделаешься, из тебя ничего не выйдет. Он хочет, чтобы ты продолжала зависеть от него. Пока ты зависима, ты побоишься уйти». Он потрепал Лили по плечу и снова вздохнул. Машина тем временем подъехала к Липпу. Тут их тоже поджидала толпа фотографов, сразу же засверкавшая вспышками, а когда они вошли в зал и медленно двинулись к приготовленному для них столу, где в серебряном ведерке со льдом стояло шампанское, и в окружении поздравительных телеграмм возвышался огромный букет белых лилий, сидевшие в зале как один стали им аплодировать. Циммер взял со стола букет и, слегка поклонившись, вручил его Лили со словами: «С сегодняшнего вечера, Лили, ты становишься знаменитостью». «Что-то я себя знаменитостью не чувствую», — ошеломленно ответила она, прижимая к себе цветы. «И вообще ничего не чувствую, кроме тревоги». «Это нормально, особенно после такой напряженной работы», — тепло возразил ей Циммер. «Да еще тебя волнует, что завтра напишут в газетах». «Ничего, скоро ко всему этому привыкнешь. Только помни, ты станешь настоящей звездой. Я это без всяких рецензий знаю. Ты, конечно, не помнишь Элизабет Бреннер, но у нее было очень тонкое, хрупкое очарование и берущее за сердце обаяние. Когда на экране появлялась эта несчастная, беспризорная сиротка, у людей перехватывало дыхание. При одном ее виде возникала какая-то сладкая грусть, как при виде лепестка розы, падающего на землю. В тебе тоже есть все это, Лили». «Ну, я не лепесток розы», — ответила Лили. На протяжении последних трех месяцев Лили старательно выслушала все наставления Циммера и привыкла ему доверять. И потому после того, как закончились торжества, она всерьез задумалась над его советами. 20 тысяч долларов были целым состоянием. Она смогла бы купить на них собственный дом, а, возможно, еще и небольшую машину. Тогда она могла бы научиться водить. Сэрж не позволял ей садиться за руль своего нового «Мерседеса». Когда они раздевали, чтобы ложиться спать, за окном было уже холодное предрассветное утро. Лили, как бы невзначай, спросила Сержа: «Сколько мне заплатили за этот фильм?» «О, Господи, нашла о чем спрашивать в такую рань. Когда выйдут газеты, о тебе сразу заговорит весь Париж, а тебя ничего не волнует, кроме каких-то денег?» «Хорошо, но все-таки сколько?» «Ну, все зависит от того, как считать, в целом или за вычетами. Ты же даже не понимаешь, что означают эти слова, Лили. Я хочу знать общую сумму, которую выплатил тебе Циммер». «Это называется в целом, верно?» «Боже мой, Лили, сейчас 6 часов утра. Я что, мало тебе делаю? Мне даже поспать нельзя? Марш в кровать, или я из тебя душу выколочу. Завтра вечером нам лететь в Лондон, а послезавтра ты начинаешь сниматься, так что выспись как следует и вообще занимайся своим делом, а я буду заниматься своим. Сэш, я хочу знать. Тебе заплатили 20 000 долларов, так? Он сильно ударил ее по голове. Сэш бил ладонью так, чтобы не оставлять синяков и ссадин, но при этом не сдерживался и вкладывал в каждый удар всю свою недюжинную силу. Лили упала на колени. Увидев ее на полу на четвереньках, рыдающую от страха и унижения, Сэш не удержался от того, чтобы не дать ей напоследок еще и пинок под ребра, и прорычал: «Все, что у тебя есть, детка, это я и эти сиськи. Без меня ты ничто». Когда Лили открыла глаза, была уже середина дня. Она увидела, что лежит в постели, голова у нее раскалывалась от боли. Через коридор до нее доносились голоса. Сэрж о чем-то болтал с секретаршей. «Все бесполезно. Теперь я и вовсе не смогу ничего поделать», — подумала Лили. Теперь она боялась и уйти от Сэржа, и продолжать жить с ним дальше. Оставалось только одно. Лили выбралась из постели и, шатаясь, побрела к развивавшейся на ветру кружевной занавеске, за которой скрывалось распахнутое окно. Глава 39. Интервью с Жужу стало первым материалом, который Кейт удалось продать в газету «Глоб». Написанное в ироничном, слегка насмешливом ключе, оно получило там полполосы, и «Глоб» сразу же заказала ей еще несколько статей. Кейт начала сотрудничать с этой газетой, и хотя она и была внештатным автором, но понимала, что когда ей звонит Скотти, редактор отдела литературы и искусства, и дает какое-то задание, она обязана бросить все свои другие дела и немедленно отправляться выполнять его поручение. Если Скотти интересовался, что она может предложить сама, это означало, что он ожидает услышать максимум через полчаса не менее полдюжины хороших идей. И если одна из них принималась, и для осуществления такой идеи Кейт пришлось бы просидеть за машинкой всю ночь напролет, чтобы дать необходимый материал к утру, что ж, она должна была быть готова и к этому. Редакция «Глоб» располагалась в огромной, занимавшей целый этаж комнате без окон, выкрашенной в кремовый цвет, и поначалу атмосфера там показалась Кейт бесцеремонной и недружелюбной. Но потом она поняла, что на самом деле работающие в редакции просто непрерывно стараются сосредоточиться, отвлечься от постоянного стрекота пишущих машинок, от стука телетайпов, от непрерывных телефонных звонков, что над всеми ними тяготеют жесткие сроки сдачи материалов, нарушить которые невозможно. Поскольку у Кейт не было ни соответствующей подготовки, ни опыта работы в газете, ей на Флит-стрит пришлось туго. Всех и всегда поджимали сроки, и объяснять что-либо новичку было некогда. Или соображай сам, как и что надо делать, или не попадешь в номер. Да и вообще новичкам на Флит-стрит было не место, начинать следовало где-нибудь еще. Прислушиваясь к работавшим за соседними столами, Кейт научилась говорить по телефону и выработала у себя хороший голос и умение сразу взять верный тон. Она приучилась всегда держать под рукой блокнот, никогда не перевирать цитаты и проверять, проверять и снова проверять все до бесконечности. Скотти относился к ней с необычайной добротой, действовал быстро и энергично, умел рассмешить и быть совершенно серьезным одновременно. Кейт была ему по-настоящему предана. Однажды, увидев, что она в 9-й раз переписывает статью, он потрепал ее по плечу и сказал: «Гениальных вещей не пишет никто. Постарайся сделать ее настолько хорошей, насколько это позволяют обстоятельства, и сдавай. И запомни, это не твоя статья. Это результат коллективной работы, в которой ты только первое звено». Произнеся эти фразы, он принялся снова жевать кончик и без того жутко искалеченного карандаша. Кейт понимала, что ей повезло. На протяжении первого года работы на Флит-стрит ей часто приходилось трудиться с 8 утра до 11 ночи, потому что она еще не умела писать коротко и сокращать написанное, выделяя в тексте самое главное. Ей нравился быстрый и деловой ритм газетной жизни. Нравилось то возбуждение, которое эта жизнь вызывала. Нравилась жесткая необходимость сделать все к определенному сроку. И нравилось работать на обаятельного, располагающего к себе, наделенного чувством юмора Скотти, который защищал ее, поощрял, поддразнивал и безжалостно сокращал все, что она писала.